Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. А ведь правда же, художник лучше балерины? Как это? Их вообще очень сложно сравнивать. Это же абсолютно разные профессии. Но все равно художник же лучше. Ульянка, ну как я тебе отвечу? Это все равно, что сравнивать конфету и котлету. Вот ты можешь ответить, что из них вкуснее? Конфета, конечно. Да, согласен, неудачный пример. Ну тогда, на чем лучше кататься? На карусели или на пони? На пони лучше или нет? На карусели? Даже не знаю. Вот видишь, я тоже не могу на твой вопрос ответить. Бывают и художники прекрасные, и балерины замечательные. Все равно художник лучше. Ульянка, ну ты хотя бы объясни, зачем ты их сравниваешь? А затем, Машка Конфеткина после школы ходит на танцы. Она балериной хочет стать. А у меня рисование, я художником буду. А-а-а, то есть это вы с Машей выясняете, какая профессия лучше, так что ли? И ничего мы не выясняем, выяснили давно, художником быть лучше. То есть это ты так считаешь, да? А Маша, понятное дело, с тобой не согласна, правильно? Правильно, правильно. А ты разве не помнишь, мы с тобой книжку читали «Все профессии нужны, все профессии важны». Неужели это тебя ничему не научило? Научила. Все важны, согласна. А художник важнее. Так, я понял. Пора сказку для тебя придумывать. Будешь слушать? Буду, конечно. Вот и хорошо. Значит так. В одной далекой-предалекой стране, в большом замке на самой вершине горы, жили-были две принцессы. Две сестры – Уся и Мася. Уся очень любила рисовать. Когда она была маленькой, то все обои во дворце были покрыты ее рисунками. Родители, король с королевой, еле успевали ремонт делать. Но со временем Уся выросла и стала рисовать сначала в альбомах, а потом даже на самых настоящих холстах. И стены дворца опять покрылись ее картинами, только теперь уже как положено, в рамочках на гвоздиках. А Мася обожала танцевать. Целыми днями она придумывала новые движения и репетировала новые танцы. Мася могла выпрыгнуть ночью из постели и закружиться по комнате, потому что ей приснился новый танец. Или утром сесть завтракать и тут же вскочить из-за стола и начать танцевать, потому что в этот момент ей в голову пришло новое «па». «Па»? Это еще что за слово такое? Так называют каждый элемент в танце. Ну, например, прыжок или движение ног. Все это танцевальные «па». Какое коротенькое слово. А почему именно «па»? А не «зю», например? Не знаю, это французское слово. Потом спросишь у какого-нибудь француза, ладно? Хорошо. Ну и вот. Жили сестры-принцессы, не тужили, пока однажды не возник у них спор. Кем лучше быть, художником или балериной? Уся говорит: художник может все-все нарисовать. Хоть слона, хоть дерево, хоть человека. И все люди будут смотреть на картину и радоваться. Художником быть лучше. А Мася с сестрой не соглашается. А зато балерина может так станцевать, что у всех сразу настроение улучшится, даже если оно было плохое. Балериной быть лучше. Ой, подумаешь, прыгает балерина по сцене. Что тут приятного? Это любой сможет. То ли дело картину нарисовать. Подумаешь, картина. Холст, да немного краски. Рисовать кто угодно может. А кто угодно? А вот ты возьми, да и попробуй. И попробую? Вот увидишь, все будут на мою картину любоваться. А ты тогда попробуй станцевать, чтобы все тебе аплодировали. Еще как будут аплодировать. И решили сестры поменяться. Мася пошла картину рисовать, а Уся танцевать. Взяла Мася краски, кисточки, подошла к холсту. Так, что бы тут такое изобразить? Ну, например, корову на полянке. Вот это, скажем, будет голова. Нет, пусть это будет нога или хвост. Да, точно, это хвост. А вот это ноги. Или нет, это рога. Рисует Мася, старается. Да только картина у нее получается неказистая. А Уся в это время танец репетирует. Ну, значит так. Сначала я немного попрыгаю, потом сделаю вот такой поворот, а потом в обратную сторону. Ох, что-то голова закружилась. Посижу немного, отдохну. Настало время показывать, что у сестер получилось. Позвали они родителей, короля с королевой, и усадили на стульчики. Вынесла Мася свою картину и сняла с нее покрывало. Вот, смотрите, любуйтесь. Я таких еще 100 штук могу нарисовать. Посмотрели родители на это произведение искусства, да и говорят: Масенька, доченька, это у тебя вертолет нарисован, да? Но тогда почему у него зубы? Нет, мне кажется, это не вертолет, а булка, да? Правильно? Сдобная, вкусная булка. Только из нее почему-то лопата торчит. А может, это рыба? Или огурец? В общем, неудачная у Маси картина получилась. Никто даже не понял, что именно она хотела изобразить. Настала очередь Уси. Вышла она на середину комнаты и стала танцевать под музыку. А родители глядят на нее и говорят: «Усенька, что с тобой? Тебе нехорошо? Почему ты так дергаешься?» «Погодите, мне кажется, нашей дочери за шиворот залетела пчела. Сейчас, доченька, я тебе помогу». «Нет, это не пчела. По-моему, у нее просто в туфельке застрял камень. Вот она и пытается его вытряхнуть». Так и не поняли король с королевой Усиного танца и Масиной картины тоже. Сели сестры в уголок, пригорюнились. «Не знала я, что танцевать так сложно. Чуть ногу не вывихнула, пока репетировала. А все равно ничего не получилось». «А я вся красками перепачкалась, пока картину рисовала. И руки, и уши, и даже нос. Оказывается, трудно это дело – быть художником». Посмотрели на них родители и тоже загрустили. Сложно не загрустить, когда твои родные доченьки так горюют. А король и вовсе настолько расстроился, что заболел. Лежит в королевской кровати, вздыхает, и весь свет ему не мил. Созвала мама королева докторов со всех концов страны. Съехались они во дворец, и каждый свое лечение предлагает. Но не помогают королю ни сушеные жучки, ни толченые червячки, ни болотная трава, ни волшебные слова. Сидит мам-королева у его кровати и чуть не плачет. «Что же мне делать? Как мужа своего вылечить? Не помогает ему ни одно средство». И вдруг входит в комнату старичок сухонький. Посмотрел на короля пристально, лоб ему потрогал, попросил язык показать. Мама королева его спрашивает: «А вы, прошу прощения, кто такой?» «Я, ваше величество, доктор Скоробей. Вижу я, у Его Величества самая настоящая депрессия. Это болезнь такая. И помочь ему может только одно средство. Какое, доктор? Я готова сделать все, что угодно. Нужно, чтобы Его Величество улыбнулся. Вот и все. Хотя бы один разок. Тогда он сразу же поправится. Не такое уж это средство простое. Ничему наш король не радуется, ничто его не веселит. Но услышали этот разговор Уся с Масей. Бросились они к папе-королю. Папочка, давай я тебе веселую картинку нарисую. Я сейчас. Вот, смотри, это лошадь. А на лошади ты и наша мама. Вы отправились на прогулку. А вот это мы с Масей. Мы сзади едем на ослике. И всем нам весело. Посмотрел папа-король на картину, и блеснула в его глазах улыбка. А тут и Мася подбежала. Пап, а хочешь, я для тебя станцую? Танец называется «Неуклюжий утенок». Я его только что придумала. Закружилась Мася в танце. Посмотрел на нее папа-король, да и улыбнулся. А потом засмеялся. Встал с кровати, подошел к дочкам, обнял их и расцеловал. Спасибо вам, милые мои дочери. И тебе, Уся, за картину красивую. И тебе, Мася, за танец веселый. Вылечили вы меня своим искусством. И стали они жить-поживать, картины рисовать, да танцы танцевать. Тут и сказочке конец. А какая тут мораль? Мораль? Ну, во-первых, любому делу обязательно учиться надо. А во-вторых, все профессии одинаково важны, если они приносят людям радость и счастье. Понятно? То есть быть художником совсем не лучше, чем балериной? Давай скажем по-другому. Быть балериной так же хорошо, как и художником. А давай скажем так. Быть балериной почти так же хорошо, как художником. Ну хорошо, пусть будет по-твоему. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.